Карпов бухнул корзину на землю и смахнул со лба пот. «Кто? Хаем?» Задумчиво он помассировал пальцами подбородок. «Дайте подумать. Наверное, ваш поклонник. Извините, но он решил остаться анонимным. Кстати, а это правда, что вы похищаете людей? А то мне тут по пути к вам компания молодых туристов поведала, что вы похитили их приятеля. Это нормальная практика для Эльдар или этот человек понравился лично вам и вы решили взять его в сексуальное рабство? Вам нравятся пухлые люди?» Глаза Астриан широко распахнулись от сильнейшего изумления. Она настолько опешила, что не нашла, что ответить. У сопровождающего Карпова Эльдара несколько раз нервно дернулась правое веко. «Да как ты смеешь, грязный манки!» С угрожающим видом дернул из кобуры бластер сопровождающий Эльдар. Троица бойцов в скафах наставили на него бластеры. Астриан покосилась в сторону дронов камер. «Будет вам, Перкиль!» Успокаивающим тоном обратилась она к Эльдару. «Не обращайте внимания, это всего лишь курьер». Затем она посмотрела на Карпова и продолжила. «Нет, это все ложь. Не знаю, кто сказал вам это, но он обманул вас». «Да, правда», — с глупым видом вопросил Карпов, полностью игнорируя направленные на него стволы. «Это же главный корпус. Там у вас находятся медкапсулы. А можно посмотреть в домике. Пусть мои зрители убедятся, что это все обман, так сказать, воочию увидят, что вы не прячете в медицинской капсуле похищенного человека, а то придумай тоже глупость, будто эльдары настолько обнаглели, что ведут себя в человеческих колониях, словно им все можно и за это им ничего не будет, ведь глупость же. Давайте развеем этот миф». У Перкиля на протяжении всей речи Дмитрия подергивалось веко. Он крепко стиснул рукоять бластера, его палец подрагивал на спусковом крючке. «Да что там?» После такого спича даже у Астриан нервно дернулся глаз. А ведь Линаэль был одним из худших в группе магической академии по урокам риторики. Будь на его месте более правильный эльф, тот бы сумел вывести из себя и довести до нервного срыва кого угодно гораздо быстрее. «А чего вы такие дерганые?» Невозмутимо продолжил Дмитрий. «А, понятно. Точно медкапсула занята, вот вы и не можете поправить нервы. Это плохо. Вы тогда человека оттуда вытащите и сами ложитесь лечиться, а то нервные клетки сами по себе очень долго восстанавливаются. Ты зашел слишком далеко, манки». Щеки Перкиля от сильнейшего гнева покрылись красными пятнами. По его команде, отданной через нейросеть, троица бойцов в скафах расстреляла дроны камеры. «Не хотите по-хорошему?» Ухмыльнулся Карпов, будто не ему в сердце целился разъяренный Перкиль. «Что ж, тогда будем играть по моим правилам». Никто ничего не успел понять или сделать. В корзине с цветами раздался тихий хлопок, после чего все живые существа в эльдарском лагере почувствовали, как их тела мгновенно парализует, мысли начинают течь вяло, подобно патоке. Те, кто были в скафандрах, остались стоять на месте. Те же, кто в скафы не облачился, оседали на землю прямо там, где их застал паралич.